Эмми медленно шла, поглядывая на дом Робинсов. Она надеялась увидеть в окне Люсинду или Диану, чтобы у нее был предлог подойти и поздороваться. Она особенно хотела встретиться с Джулией. И это желание обострилось после того, как она обнаружила гибель своего песчаного замка. По правде, она даже загадала желание, дабы они сами заметили ее и пригласили в дом. Пытаясь хоть чем-то занять время, она бродила поблизости. Но день постепенно угасал. Ей пора было возвращаться домой, чтобы не доставлять маме лишних переживаний. Убедившись, что теперь шлюпка лежала на порядочном расстоянии от воды, она прошла через двор, давая Диане с Люсиндой последний шанс окликнуть ее. Орион радостно бегал кругами. Эмме хотелось забрать его домой, но она знала, что лучше оставить его здесь, вместе со Стеллой. Ведь это Стелла тогда выманила его из-под кровати. После пребывания в ужасной клетке только маленькая кошка Дианы смогла вернуть его к нормальной жизни. Орион тявкнул и поскакал за ней по дороге. «Пока, Орион!» — сказала Эмми, опустившись на колени и давая ему возможность потыкаться носом в ее лицо. Орион облизал ей глаза и уши. Она чувствовала, как он смывал своим язычком следы, слез, что она выплакала на пляже в том месте, где когда-то стоял замок Джулии. Пока пес лобызал ее, Эмми стало немножечко легче. Поцелуи всегда производили на нее подобный эффект, и неважно, людские они были или собачьи. Сейчас Эмми пойдет домой, извинится перед матерью и очистит лист с рассказом от арахисового масла. Вдруг Орион тихо заскулил. Эмми открыла глаза. Щенок лежал на дороге, пытаясь спрятаться в трещинах асфальта. Он обмочился. Эмми видела, как из-под его хвостика текла струйка желтой жидкости. Орион был в таком перепуганном состоянии, в каком Эмми не видела его уже несколько месяцев. А потом ее взгляд упал на машину. Сначала она не обратила на нее внимания. Эмми была так погружена в мечты о том, как Диана увидит ее, прогуливающуюся во дворе, и позовет к себе в дом, что ей не было дела до чужих машин. Сливаясь по цвету с камышом, ржаво-коричневый автомобиль стоял у выезда из поворота. «Привет, Эмми!» — сказал Бадди через опущенное дверное окошко. «Тебе нельзя здесь находиться», — проговорила Эмми. «Неужто?» — спросил с издевкой Бадди. «Да». Орион завизжал. Он просто валялся на земле и дрожал. «Ну же, вставай!» — хотела крикнуть ему Эмми. «Несись, словно Лесси, и приведи подмогу!» Но он будто оцепенел. «Тогда Эмми придется бежать самой». «Нет, сначала она закричит изо всех сил». Но, открыв рот, она не сумела выдавить из себя ни единого звука. Бадди распахнул дверцу, прошагал через тупик и с размаху залепил Эмми пощечину. Она была настолько потрясена, что вместо того, чтобы кинуться на него с кулаками, только потерла пальцами покрасневшую щеку. В то же мгновение Бадди сгробастал Ориона за шкирку, подхватил Эмми за талию, кинул их обоих на заднее сиденье своей колымаги и с оглушительным грохотом захлопнул дверцу. «Выпусти меня!» — крикнула Эмми. «Заткнись!» — прошипел Бадди. «Тебя арестуют и посадят в тюрьму!» Орион свернулся подобно улитке, вжимаясь в пол позади Бадди. Эми попыталась открыть двери, но внутри не было ни ручек, вообще ничего. Они оказались в западне. «Скоро день благодарения», — раскурив сигарету, сказал Бадди. Орион посмотрел на Эми округленными от страха глазами. Он напомнил ей Джулию, то, как она выглядела, когда хотела о чем-то попросить, но не могла найти способа передать свою просьбу. Ради Ориона Эми пообещала себе выкрутиться из этой переделки. «Бадди, пожалуйста», — попросила Эми, — «выпусти нас из машины». «Всего 2 дня», — сказал Бадди. «2 дня до праздника, а бедному Бадди некуда податься, и никто не приготовит ему ужин с индейкой. Мне жаль. Выпусти нас. Клянусь, я попрошу маму разрешить тебе вернуться к нам. Мы устроим роскошный ужин при свечах. С тыквенными пирогами. Ведь тебе же это нравится, да? Тыквенный пирог? Да, со взбитыми сливками. Пирог с изюмом, маленькая сучка. Я люблю пирог с изюмом. 3 долбаных года под одной крышей, а ты даже этого не запомнила». Он повернул ключ в замке зажигания и завел двигатель. Теперь Эми действительно запаниковала. Волосы у нее на руках встали дыбом. Отсюда ей был виден дом Дианы и ее мастерская. Если бы только они вышли на улицу или выглянули в окно. Вдруг Бадди выругался. К ним приближался другой автомобиль. Эми вытянула шею. Это был доктор Макинтош. Эми закричала и приняла стучать в окна. Ее кулаки словно превратились в 2 булыжника. Если бы ей удалось разбить стекло. Орион пытался сжаться в крохотный комок. Бадди сполз вниз по сиденью. Эми была в ужасе, когда доктор Макинтош проехал мимо, устремив свой взгляд на дом Дианы. «Доктор!» — кричала Эми. «Спаси нас!» «Он не слышит тебя!» Переключив передачу, сказал Бадди и рассмеялся. «Пожалуйста!» — плача упрашивала его Эми. Бадди медленно вырулил на дорогу. Эми прижала ладони к заднему стеклу. Когда она копалась на пляже, ей под ногти забился песок. Орион продолжал скулить. Эми не отрывала глаз от подъездной дорожки Дианы, ее дома, ее мастерской. Там, возле окна, на своем привычном месте сидела Стелла. Маленькая кошка видела, как машина Бадди уезжала прочь, как похищали ее друга, пса Ориона, и наблюдала за всем этим в беспомощном молчании, которое могли испытывать лишь способные на любовь создания. Алану так не терпелось встретиться с Дианой, что он выбежал из офиса, забыв пиджак на спинке кресла. Но это его нисколько не волновало. За 2 секунды он преодолел расстояние от машины до ее дома. Перепрыгивая по лестнице через 2 ступеньки на 3-ю, он нашел Диану в спальне, где она раскладывала по коробкам свои вещи. Она возилась у открытого шкафа и не сразу услышала его шаги. «Диана!» — сказал он. «Ой, ты меня напугал!» — воскликнула она. Он с любопытством поглядел на нее. Ее волосы рассыпались, и она подвязала их сзади шарфиком. На ней была ее рабочая одежда и старые кроссовки. Компанию ей составляла Джулия, лежавшая на расстеленном на полу одеяле. Алан опустился на колени рядом с ней. Его сердце гулко стучало, как и час назад, когда он уезжал из больницы. На прошлые дни благодарения он старался посвящать работе каждую минуту, но в этом году все было иначе. Сейчас был лишь вторник,